Глава третья. Медосмотр начался с приколов. Девчонки устроили едва не драку за право первой посетить доктора, то есть меня. Ну, до драки, конечно, не дошло. Но розыгрыш камень-ножницы-бумага это было. Правда, как всегда, победил, правильно, административный ресурс. Я даже опешил, когда в кабинет зашла Жанна. Вообще-то я интернатовских звал, прочистив горло кашлем, произнес я. Улыбка искусительницы на лице красавицы. На данный момент я тоже интернатовская, потому что живу тут безвылазно и дальше буду проживать в общежитии интерната до самого Нового года. И, может быть, с осени к вам напрошусь. У нас летом выпуск, — объясняет она. Наталья Андреевна зовет. Потом смотрит на меня так испытывающе. А ты позовешь? Так, и что это значит? Явно играется девочка. Вот только в каждой шутке есть только доля шутки. Она что, реально собралась работать в интернате? Как-то это все... Ну что ж, я в белом халате, настоящий врач. За ширмочкой раздевайтесь до белья, бюстгальтер на ваше усмотрение. Но потом, в ходе осмотра, придется снимать всю одежду с себя. А что, сама напросилась, а потому уж тебя, курва, я по полной программе осмотрю. Непонимание в глазах. Нет, как раз испуга нет. Одни бесята в них прыгают. Вот только явно такого распоряжения от меня она явно не ожидала. Давайте, тороплю ее, проходим за ширмочку, раздеваемся, не задерживаем очередь. Жанна недоуменно переводит изумленный взгляд на мою помощницу. Малая тоже в белом халатике, почти на голое тело одет. Заминка. Похоже, девочке уже не до смеха. И вообще, чего сюда тогда пришла? Алинка? С ее стороны прикол? Вполне возможно. И чего, спрашивается Жанна, с парнями в сауну не уехала? Стоит, не двигается. Указываю на двери. Выход там. И кричу. Следующий. Очнулась. Вы меня отказываетесь осматривать? Начинает злиться она. Вот так заявочки. Жанна, ты меня извини, но выяснять отношения у меня нет ни времени, ни сил, ни желания. Мне надо девчонок осмотреть. Они сегодня на пределе сил работали, я вижу. Умею, поверь. А с такими нагрузками, что ты сегодня всем выдала, боюсь, дело дойдет до больницы. И не дай бог до морга. А потому осмотр. Если что у кого найду, попробую устранить. Нет, тогда медотвод от занятий. Надеюсь, что временно. А теперь не мешай, пожалуйста. Надумаешь пройти сама осмотр, то зайдешь последний. Я все сказал. Свободно. В общем, выставил за двери. Осмотр шел ни шатко, ни валко. Я никуда не торопился. Больше у меня на сегодня планов нет. Поздно вечером совет команды. Свои виды на завтрашнюю игру я уже огласил, а сейчас парни обсуждают. Ну и готовятся. У меня же одна задача – девчонки. Ленка ждет в приемной. Девчонок я осматриваю самостоятельно, чтобы не стеснялись посторонних. В Нирвану никого не отправляю. И, что интересно, полностью раздеваться никто не отказался. Ленке, оказывается, уже народ подготовили. Многие из девчонок знали о том, как страдала примесячных чемпионка. а как со мной познакомилась, все как рукой сняла. Ну, а девчонки за языками не следят, все обсосать успели. И как лечил, и как осматривал, и что из одежды на них было во время таких осмотров. И вот результат. Трусы с девчонок слетают быстрее, чем листья с деревьев. Пара мгновений и стоят голенькие, нисколько не стесняясь меня, а только глазки строят. Делаю записи. На каждую пациентку карта заведена. Основные проблемы – это кожа. Вроде молоды, совсем девчонки, но кожа у многих уже очень сухая, впрочем, как и волосы. Ну и хронические заболевания, из-за которых многие и попали в этот специнтернат. У кого с почками проблемы, у кого-то врожденный порок сердца. К таким вообще особое отношение. Тут аккуратнее надо воздействовать, хотя я сейчас стараюсь только общий фон физического состояния девчонок поднять, чтобы завтрашний день они смогли пережить без эксцессов. Всем интересно, что я делаю, и главное, чем могу им помочь. Многие жалуются на болевые ощущения во время месячных. А что говорить, застывшие все. У женщин же как? Температура тела не по всему телу одинаковая. Ведь носят же как-то зимой одновременно шубы сверху, а на ногах колготки тонкие. В серой зоне состояние организма, слава богу, ни у кого не было. Но вот с парочкой девчат пришлось повозиться, и их пришлось с помощью Ленки отправлять поспать. На каждую из девочек тратил времени минимум 5, максимум 15 минут. А кого-то пришлось лечить техниками богини, выравнивая состояние организма до нормы, и того дольше, от получаса до 45 минут. Всего 10 принял, больше просто не смог. Остальных велел Алинке по телефону обеспечить прибытие к 6 часам утра. В итоге начал прием в 7, а закончил в 11:30 ночи. Уже Серж отзвонился. Ждут своего тренера у меня в гостях. Алинка их чаем поит. Ленка вышла переодеваться. Я, скинув халат, устало пересматриваю свои сегодняшние записи, отсортировывая карты по степени необходимого воздействия на больных. Тихий скрип двери. Отрываю взгляд от чтения карт. Опа! И кто тут у нас? Очередная пациентка? Или просто поговорить пришли? Не ушла? Жанна стоит. «Мне раздеваться?» — уточняет она. «Я мотаю головой. Устал, сил нет», — честно отвечаю я. «Если хочешь провериться у меня, то завтра с утра в 6 я уже тут буду. А сейчас, извини, меня ждут». «Но ты же сам сказал зайти, когда все пройдут», — говорит она. «Я же усмехаюсь». С момента того, как последний пациент покинул этот кабинет, прошло 1/4 часа. Прости, настрой ушел. А без него я не могу проводить медобследование. У меня особый способ. Прости, но ты опоздала. Зашла бы сразу, принял бы. А так, только завтра. Смотрит на меня как-то зло. Задрала голову. «Помни, ты сам от меня отказался». «Вот так заявление». Разворачивается и на выход, только дверью шлепнула, психанув. Вон даже испуганная Ленка заскочила. «Чего это она?» — спрашивает она испуганным голосом. Пожимаю плечами. Бесится, а потом добавляю, смотря на подругу. Понять бы еще, с чего? Сидим в моем кабинете. Прежняя компания. Серж чирикает в своем блокноте. Только что обсудили план игры на завтра. Предложенный мной состав команды утвердили. Все устали, надо отоспаться. А кто-то ведь еще работал после возвращения из картеля. Вот только поговорить многие хотят и обсудить, что сегодня было. «Коля красава!» — выдает довольный Димка. «Он ведь сегодня реально на косом проехался. Хоть и забить смог курьезный, но такой важный гол. Но все-таки, если смотреть в целом, сегодняшнюю игру он завалил. Поэтому завтра в центр защиты и пойдет. Увы, Димон, ты тяжеловат. Так бы, конечно, тебя на весь на тайм выставлять, чтобы ты все силы за первые 45 минут отдавал, — отвечаю я. Но ты, гад, везучий, а потому в нападение. Ты единственный, кто в защиту не возвращаешься. Говорю я теперь всем. Но в прессинге на половине поля противника участвуешь, применяя все свои силы. Проныру бы, конечно, вам в помощь, но завтра он в запасе посидит. Георг в защиту. С его характером он реально с задачей должен справиться. Но напоминаю, если первыми пропускаем, и они продолжают давить, то перестраиваемся по сегодняшнему варианту. Димка и Вован в защиту, Георг в пару к Волчаре. Все остальное остается без изменений. И еще. Алинка на завтра готовит вечеринку. Сидеть будем или в спортзале, или в зале единоборств. А сегодня что, не гульнем? Миха свое слово вставил. Смотрю на нашего капитана. Мишаня, отсыпаться надо. Игра в 11 у нас, а еще многое что надо сделать. Так что подъем, как обычно, по школьному расписанию. И вперед. Девчонкам помочь аппаратуру настроить, говорю я. Принц, ты от темы-то не сворачивай. Волчара дергает меня за рукав. Что там по вечеринке? Кто о чем, а коза о капусте. Тебе не надо, смеюсь я. Ты у нас почти женатый человек. Вон как ревнуешь свою половинку к любому пиджаку. Обычно бабы мужиков к любой юбке ревнуют, но ты их уже переплюнул. Пацаны весело скалятся. Один Саня сидит надутый. Хлопаю его по плечу. Ты у нас парень что надо, видный. Ну куда она от тебя денется? А завтра по итальянской схеме. Немного закусона, немного легкого вина. Но сигарет не будет. Всех предупреждаю. И еще, если что срастется, чтобы детей девчонкам не заделали, резинками запастись на всякий случай, не забудьте. Но предупреждаю, если проиграем, то никакой вечеринки. Все наказаны будут. Наталья-то в курсе, что притон устраиваем? Спрашивает меня Димон. Во-первых, не притон. Тут шлюх нет, и наркоты тоже. И мы с вами не цветные, мы наколками не расписаны, говорю я. Просто танцульки устроим. Кто с продолжением, тот уже сам суетится. Где приткнуться, думайте заранее. Договаривайтесь о хате. Увижу, кто в коридоре пристроился, или, не дай боги, в закутке спортзала и раздевалок, то все. Первый и последний раз такая развлекуха будет. Все прониклись и уже прикидывают, с кем насчет комнаты на время договориться можно. Главное, чтобы дежурная по интернату не возникала. «В воскресенье долго не посидишь», — задумчиво говорит Саня. Я хмыкаю в ответ. «А никто и не собирается долго засиживаться. Начнем часиков в 7, а закончим в 10. 3 часа на отдых более чем достаточно. Хотя, соглашусь с Саней, для нас маловато будет. Но и шуметь нельзя. Помолчали. Каждый о своем думает. «Студентки будут?» — спрашивает Вовчик. Улыбаюсь ему. «И кто тебя из них больше всего волнует? Будет или нет присутствовать на танцах?» — уточняю я. «Нет, не будут», — говорит волчара. «Девки собрались на гульбище. Сам не слышал, но доложили. По телефону громко с кем-то разговаривали. На сегодня не согласились на шампусик, а вот на завтра, после обеда, все сбегают. Я же только облегченно вздыхаю. Непонятки с Жанной меня уже напрягать начинают. Из своего опыта знаю, это, мягко говоря, девочка – ходячая проблема. Не удивлюсь, что способна и на подлость. Может и наказать парня, подговорив ухажеров настучать ему по башке. Звездюлей получишь и знать не будешь, а за что? И что это вообще было? То ли спички надо носить, то ли сигареты тоже, чтобы на просьбу «дай закурить» или «прикурить» правильно отвечать. Ну и фиг с ним, у нас и свои девчонки имеются. Но напоминаю, без последствий. Нам подростковая беременность ни к чему. И прикроют махом. А поэтому предохраняйтесь. Или используйте альтернативные способы удовлетворения похоти. Во как загнул! Все на меня смотрят так удивленно. Явно не понимают моих завуалированных формулировок. Один Серега спокоен, явно уже не новичок в таких вопросах. Оттого и выдал он на гора. «В жопу трахайтесь, чё непонятного?» — шипит он, а потом добавляет сарказма в голос. «Вам тренер прямым текстом наставление дает, только не между собой». И смеется гад. «Как его тут же не грохнули пацаны, не знаю». Наверное, меня побоялись. «А теперь все по койкам», — говорю я. «Лично я устал за сегодня очень. И завтра 5:30 вставать». Одна из комнат общежития интерната. Женская половина. «Ты чего врываешься, как пантера?» Светлана, сидя за столом напротив установленного на столешнице маленького зеркала, с помощью женских штучек снимала с лица макияж. У женщин ведь как? Утром надо нанести боевую окраску, а вот вечером перед сном ее снять. Ну, если в своей постели собираетесь ночь провести. «А Зинка где?» С порога, со злостью в голосе, спрашивает Жанна. Скидывает с плеч джинсовую куртку. На улице по вечерам уже холодно. «По телефону с родителями разговаривает», — спокойным голосом говорит Светлана. «Это надолго. И давно?» «С 5 часа уже, как нет ее», — жеманно пожимает плечиком девушка. «А ты чего вся на взводе? Я думала, что ты с Владленом все-таки уехала», — говорит подруга. Жанка нервно дергает щекой. «Надо было соглашаться. И че из себя начала целку строить? Самой противно». Смешок со стороны Светланы. «Ты просто очень умная и осторожная. Понимаешь, к чему может привести такое знакомство?» Жанна разворачивается к подружке, на лице изумление. «И на какие такие последствия ты намекаешь, девочка? Чем меня там могут таким особым удивить, чего я еще не видела?» Руки в бока уперла, злится. Светлана удивленно смотрит на странную реакцию подруги. А подруга ли? Тебя били девчонки толпой когда-нибудь? Вдруг задает она вопрос, от которого Жанна, в растерянности опустив руки, стала озираться по сторонам, ничего не понимая, что же, собственно, происходит. «В смысле били?» «Ногами и руками, подруга», — объясняет Светлана. «А иногда и палками. Говорят, у интернатовских это обычное явление». «Какое явление?» — не врубается девушка, о чем ей пытается втолковать подружка. «Бить конкуренток, кто пытается у них парней увести. До крови бьют, а иногда и калечат». Светлана переводит взгляд на Жанну. «Погугли, на ютубе подобных видео, когда девки из-за мужиков дерутся. Дофига! А тут интернат. Они тебя покалечат за такого парня, как Владлен». Жанна обессиленно опускается на кровать. «Ты думаешь?» — шепчет она. «В легкую. Тем более я об Алинке навела справки. Она тут основная, я бы выразилась так, центровая. Но выступает не в качестве любовницы и девушки для утех у серьезных парней. Она сама серьезная, как и ее братец». «Братец? Ты про Андрея?» – переспрашивает Жанна. Светлана, довольная, только улыбается. «Про него? Про кого же еще? Кто в своем уме будет тратить такие деньги на интернат? На спорт, на ребят? Ведь суммы на миллионы идут. В друзьях у него мужики, причем серьезные. Ну, ты сама спонсоров команды видела. Там явно крутые перцы. Я так сразу заявляю, я к этим отморозкам не подойду. Я жить хочу. А вот, походу, ты не хочешь. Если Алинка узнает, что ты закрутила с ее парнем, тебе хана. Так-то мне все равно, ты у нас девочка взрослая и очень продвинутая. Но это Комсомольск, а мы практику проходим в месте, где дети не вполне себе домашние котята. Это одичавшие волчата. Загрызут и за меньшее. Ты о чем думала, подруга? Так ведь нас всех троих подставишь. Мы для них все вместе и все заодно. У них так развит теперь менталитет. Если мы подруги, то и получать будем за косячки друг друга. Заметь, у них ведь все группами. Один провис, отвечают все. У них так в сознании устроено. А потому я не за тебя боюсь, а в первую очередь за себя. Ты о чем думаешь, дура? Нас ведь здесь поломают. Жанна впервые по-настоящему испуганными глазами уставилась на однокурсницу. «Они не посмеют!» — качает она головой. Усмешка на лице Светланы. «А ты разве не слышала истории о том, как тут сам этот...» Пауза. «Андрей Андреевич порядки наводил. Как в коллектив вливался. Скольким пацанам он в заднице биты засунул. Не слышала?» Жанна в ужасе машет головой. «Нет!» – пропищала она. «А вот зря, подруга. Вместо того, чтобы жопой своей крутить перед чужими мужиками, вначале бы уточнила, с кем нам всем пришлось иметь дело. Думаешь, из этих шоколад кого-то остановит тот факт, что ты будущая учительница? Очень сомневаюсь в этом. Порвут, и Наталья Андреевна не поможет. Просто не успеет. Слышала, как они тут бывшего физрука под статью подвели?» «Нет», — трясет головой Жанна. «И опять ты совершила ошибку, подруга. А между тем это очень интересная и поучительная история. И в этой истории опять засветился наш Андрей Андреевич. Этого физрука повязали за рукоприкладство. И, по рассказам ребят, руководил наказанием сам братик Алинки. Мужика мало того, что отмудохали, накинув пыльный мешок на голову, так потом и ментам скормили сказку, что тот домогался до воспитанниц интерната. Штук 20 заяв на него девчонки накатали. Сейчас он в СИЗО, ждет суда. И, поверь, надолго посадят. Были случаи, подтвердили, уже не отвертится. Но началось-то опять с этой парочки. И били его, связанного, кстати, хоть и не битами, а ремнями солдатскими советской армии. А там знаешь, какие бляшки? В общем, досталось мужику. А ты тут у центровой денежного мужика отбить решила. Флаг тебе в руки и целлофан в задницу, но без нас. Мы с Зинкой отсюда в Хабаровск целыми и невредимыми уехать хотим. Хочешь драйва? Не вопрос. К спонсорам и с ними в сауну. Тебя одной на всех хватит. А вот в интернате постарайся не гадить. Все для тебя может плохо кончиться. Я с Алинкой переговорю. Предупреждаю сразу, без обид. Но ты нас подставляешь. И Зинка со мной согласна. И, кстати, чего ты такая взбудораженная в комнату-то влетела? Словно за тобой черти гнались. Переводит разговор Света на другую тему, как ей казалось. Жанка затравленно, искоса поглядывает на подругу. «Твой Андрей Андреевич возомнил себя великим специалистом, да еще в такой области, как медицина. Устроил девчонкам моей группы форменный медосмотр. Вот только смеха и издевок со стороны Светланы почему-то не последовало, а наоборот, крайняя заинтересованность. «И где этот медосмотр он проводил?» – спрашивает она у Жанны. Не понимая, что происходит, откуда такая заинтересованность, Жанна отвечает. Так у него, оказывается, недалеко от бассейна настоящий медкабинет имеется и процедурная. Ты что, думаешь, он серьезно что-то в этом смыслит? Жанна была реально изумлена реакцией подруги. Надо на прием напроситься, выдает, видно, мысли вслух Светлана. И, видя состояние Жанны, поясняет. Надо с людьми разговаривать, Жанка, ведь все на поверхности. Ленки, что в команде, они уже проходили у него и лечение, и медосмотры. А старшие Ленки, говорят, он месячный цикл уравнял и повлиял на боли, от которых она во время месячных загибалась. Со слов девчонок на стену от боли лезла. А в последнее время все норм. Жанка пожимает плечами. Может, интимной жизнью начала активно жить, делает предположение она. Не исключаю и такой возможности, но от этого боли сразу не проходят, если вообще проходят-то. Обычно после рождения ребенка у многих сильные болевые ощущения исчезают. И то не у всех. А тут как рукой сняла. Была у меня мысль напроситься на лечение. Сама ведь знаешь, что и у меня с этим не все хорошо. Особенно если еще и погода в критические дни типа критическая, то вообще хоть вой. Да и так есть, что хотелось бы спросить. А вдруг, кстати, он там всех проверить успел? Или для кого-то прием на другой день перенес. Света смотрит на Жанну, которая словно в задумчивости находится. Скрыть факт того, что прием обещал Андрей начать утром, да еще в 6 часов. А смысл? Потом это все равно станет известно. Тем более Света умеет местных девчонок на откровенность разводить. Сказал, что с утра прием продолжит, нехотя отвечает Жанна. «И во сколько?» — уточняет Светлана. «Говорил, что начнет в 6, а как на самом деле будет, никто и не знает. Но я была на приеме, вернее, посмотрела, как девчонки к нему шли. Удивил ажиотаж. На кого-то он не тратил и 5 минут на осмотр, а кто-то и около часа задержался. Думаешь, есть смысл сходить?» Света пожимает плечами. «Для меня – да. Тебе, думаю, нет». Жанна удивленно смотрит на подругу. «А почему тебе да, а мне нет?» – спрашивает она. «Жанна, зачем тебе этот пацан? Он почти ребенок. Зачем?» Чирлидерша изумленно уставилась на соперницу. «Теперь точно соперницу». «А тебе зачем?» – переадресовывает она вопрос Свете. Та только усмехнулась. «Ты много видела мальчиков, которые спокойно оперируют такими огромными суммами? У кого нет ненужных лишних родственников, которые никогда не будут вмешиваться в его семейные отношения, влиять на то, куда тратить деньги?» «Он мне интересен», — подытожила она свои объяснения. «Интересен?» — смакует слово Жанна. «А мне он почему не должен быть интересен?» — спрашивает она сокурсницу. «Я тоже в состоянии ему обеспечить уют в его квартирке в Хабаровске. Между прочим, очень недешевой квартирке». «Вот и я про то же», — недовольно скалится Света. «Для тебя главное сиюминутная выгода, а я думаю о большем». «О большем?» — рассмеялась Жанна на слова подруги. «Ты старше его на 7 лет». «На 7! И что из этого? Рожу ему детей, и все, деньгами обеспечено. Но я за сохранение семьи. А почему именно сейчас, думаю, обратить его внимание на себя? Так, Жанночка, первая любовь к женщине в детстве – это навсегда. Это самые незабываемые воспоминания, первые эмоции, которые не забыть никогда. А я девочка умная, я не позволю меркантильным интересам поломать мое счастье и счастье моих детей». «Ты хочешь сказать, что я не способна на сильные, настоящие чувства?» — начинает закипать Жанна. Смотрят друг на друга девочки, словно разъяренные кошки перед дракой. «Ты не способна сама с собой справиться», — усмехается Света. «Не буду обсуждать твой моральный облик. Мне на него абсолютно наплевать. С самой высокой колокольни. Но, зная тебя, ты ради своей врожденной склочности постараешься парня затащить в койку и привязать его и его кошелек к своим желаниям с помощью своей манды. Так, как ты это умеешь. И, боюсь, да чего там, я уверена, парень под твоим натиском не устоит. А потому и предупреждаю, не оставишь в покое Андрея, я Алинке так информацию о твоих заигрываниях с ее парнем преподнесу, что не удивляйся, если тебе немного подрихтуют лицо. У меня тут кое-какие фотки и видео есть с сегодняшнего праздника. А на них запечатлено, как вы там прижимались друг к другу. И это в первый же день знакомства. Так что давай договоримся. Ты не лезешь к братцу Алинки, а я смотрю в сторону на твои блядские похождения. И мне все равно, с кем ты спать собралась. С Владленом или со спонсорами. Веселись, как хочешь. Жанна злобно уставилась на Светлану, а та уже на ногах. «А ты знаешь, коза драная!» — перешла на оскорбление Жанна. «Я рискну. Побуду порядочной. Мне это даже как-то самой понравилось. Мужики, словно искусители, вьются около тебя, а ты такая вся неприступная. А вот твой Андрей Андреевич и правда приз так приз. И родителей нет, и богат, и деловой. Такое дело тут в интернате закрутил. Я тоже кое-какие слухи ловила. Не жаден, сестру любит. Да и интересно с ним общаться. А еще интересней его приручить, как щенка. Вот и посмотрим, на какую кормушку, взглядом указывает Светлане на ее низ живота. Он клюнет в итоге. До Нового года продержусь, поверь, корча из себя целомудренную даму. Но не взыщи. Своей, как ты там выразилась, мандой я буду при случае пользоваться. А вот ты, как я знаю, всю свою целкость для муженька, для первой брачной ночи бережешь. И плевать я хотела, чего ты там Алинке наплести собралась. Спасибо за предупреждение. Я с ней тоже сама переговорю. Так сказать, на упреждение. Вот только меня одно смущает. Возраст нашего приза. А ты как к этому относишься? Света в ответ со злостью смотрит на раскрасневшееся лицо бывшей подруги, а теперь, несомненно, соперницы. Да какая разница? Через 4 года и под венец с ним можно идти. Главное, к этому времени ему пару детей сделать. Тест ДНК еще никто не отменял, не отвертится. Как там мужики говорят? Какой самый дорогой мех? Жанна довольная смеется. Мех мандатры. Один раз погладил, 18 лет платишь. Светлана кивает своей очаровательной головой, соглашаясь с утверждениями бывшей подруги. И насчет его возраста. Раз с такими деньгами уже крутить умеет, то к этим деньгам ему пора и женщину соответствующую иметь. А что мне другие на это скажут? Плевать. Любовь – это приходящее и уходящее. Главное – семья, дети. А себе он их может позволить много, очень много. Тут главное, подруга, за собой следить и во все тяжкие не пускаться. Как у тебя насчет алкоголя? Проблемы я слышала с ногами после выпивки. Ноги шалят, раздвигаются сами по себе? Не удержалась от подколки Света, намекая Жанне на ее блядскую сущность. Жанна же выдерживает паузу. «Дурочка ты, Светка! Нас мужики любят таких, как я, стерв, но, как ты сказала, с расставленными ногами. Вот в нашем споре ты в этом сама убедишься. Я в теме. Ладно, я спать». У меня завтра рано прием у врача. Надо посексуальнее белье надеть. Хотя там все равно его снимать придется. Надеюсь, и музыку включит. Стриптиз ему устрою. И победно смотрит на противницу. А ты так сможешь? Как все снимать? Удивилась Светлана. А ты сходи, девчонок опроси, которые уже побывали сегодня у него на осмотре. Думаю, они с тобой подробностями, как со мной, поделятся. Смеется змея в человеческом обличии. Захочет, я ему прямо там дам. И плевать я хотела, что он еще совсем пацан. В отличие от многих, он умеет держать язык за зубами. Привет, подруга. И, схватив полотенце, направилась в душ. Что-то стало за правило в последнее время просыпаться под запах свежесваренного кофе и ласковый женский шепоток в самое ухо. «Дюша, вставай!» С легкой подачи Алинки у меня появилось новое уменьшительно-ласкательное имя. «Да что ж меня так колбасит? Спать хочется, как из пушки!» Подношу часы к глазам. «Бля, 5:30!» И тут в мозгах проясняется. Я же сам установил на сегодня такой распорядок дня. Для себя и для некоторых, в частности, для мелкой Ленки. 6:00 уже начало приема. Девчонок перед началом мероприятия надо было проверить. Всех. Что ж, 30 минут на утренний мацион. Ровно 6:00 у меня первый пациент. Вздыхаю с облегчением. И это, слава богу, не Жанна. Танюшка из 9 класса. Немного полноватая на вид, но не скажу, что это ее портит. С ее слов пошла в танцевальную группу специально, чтобы хоть немного похудеть и стать, как все, по возможности в облачкой. Переубеждать бесполезно. До купальника разделась без проблем. И на кушетку. Общее состояние – норма, но явно что-то нехорошее в поджелудочной железе. На УЗИ бы ее сводить. Может, еще и желчный пузырь не так работает. Что-то меня смущает в моем рентгене. Вроде какая-то патология, но жить не мешает. Ввожу в транс. Надо подправить общий жизненный фон. Сдвигаю чашечки лифчика. Так, грудь – нормальная двушка. Возможно, даже наверняка, еще отрастут. Но форма красивая. И главное, что ничего постороннего в них нет. Проверяю. Женская онкология – вещь страшная. Бужу перед этим, вернув бюзик на место. Первое, что спрашивает – не про то, как она умудрилась заснуть на медосмотре, а не пора ли ей раздеваться полностью. Ух ты! А я что? Порадуемся за девчонку. Давай, и сразу на живот ложись, говорю я. Поглядим, как ты с тыльной стороны смотришься. Как могу, юморю. И ведь не стыда во взгляде. Как-то уж радостно принялась стаскивать с себя купальник. Осматриваем. Диагностика. Интересует в основном позвоночник, ведь нагрузка при танцах на него колоссальная. Что ж, нормальная девчонка растет. Я что-то девственности не вижу. Ты когда успела женщиной стать, спрашиваю я, в твоем-то возрасте? И вы думаете, она стушевалась? Как бы не так. Наоборот, еще больше ноги раздвинула. Показывает себя во всей красе. Благо, я дружка в плотные трусы запрятал, а то бы уже давно оконфузился. 2 года назад, тогда еще старшаки напоили, ну и... Спокойно, как-то буднично, рассказывает Танюха. Больно было, так еще и заразили чем-то. Бывшая директриса шум не дала поднять. Сказала, что раз не забеременела, то слава богу. А парней по-быстрому повыгоняли. С тех пор, кстати, в интернате по 2 дежурных из воспитателей на ночь оставляют. Хотя и это не помогает. Ты появился, как-то поспокойней стало. Извернулась и смотрит на меня. Потом вот прямо так и спрашивает. «Как я тебе?» Я улыбаюсь. «Почти здорово», — отвечаю я. «По хроническим заболеваниям потом пройдемся. Сейчас я вас проверяю на предмет допуска к спортмероприятию. Уж больно большие нагрузки вам Жанка запланировала. Если все пойдет, как вчера, то у вас опять 4 выхода будет. Думаю, и тут, в интернате, вас, как и вчера, ждет абсолютный успех. А теперь подъем. Одеваемся. На сегодня к танцам допущено. Кстати, как девчонки, ваша форма, в чем вы выступаете, не слишком... Я так рукой в воздухе верчу, как бы говоря, не слишком ли вульгарно смотрится? Танюшка, нисколечко меня не стесняясь, а даже наоборот, стараясь принимать посексуальней позу, как она сама это понимает, продолжает одеваться. «Отпад!» Алина сказала, что на следующий вариант танцев будет и другая одежда, и украшения. «Ах, вот оно что! Сейчас, оказывается, девчонок волнуют украшения!» Шлепаю аккуратно по попке ладошкой. «Все будет, красавица! И девчонкам нашим скажи, у вас по нескольку комплектов будет сценической одежды. Вы, главное, тренируйтесь и не забрасывайте тренировки». Вот уже купальник на месте. Только что-то дальше дело так и застопорилось. «Андрей, а что будет, когда Жанна уедет? Кто с нами заниматься-то будет?» И это тоже девчонок наших очень волнует. «Лучшие из лучших вами и займутся», — отвечаю я. «Есть интернет, да и Жанна будет на связи. Мама Наташа ее, кстати, пригласила после окончания института поработать в нашем интернате. Может, она и согласится. Но сама видишь, что за штучка наша Жанна. Ей и в Москве комфортно будет. Зачем ей Комсомольск? Сама понимаешь». «Так, все, заболтались с тобой очень. А мне до 11 всех оставшихся девчонок осмотреть надо. Одеваемся. И уже мелкой. Линусик, давай следующую». И понеслось, словно по конвейеру. Как и ожидалось, совсем уж больных Жанна к себе в группу не принимала. Но ведь специфика у интерната – хронические заболевания никто не отменял. Такие, например, как порок сердца. Общее состояние таких детей я старался хоть немного поправить, составляя для себя картотеку на своих сотрудников. В мыслях предложить нашим спонсорам платить зарплату девчонкам, как это делаем членам нашей команды, причем по сдельной системе. Отработали столько-то мероприятий, получите и распишитесь. Причем, думаю, войду в те суммы, которые пообещали мужики выделять на каждый матч. Премии футболерам урежу, а вот девчонкам из экономленного и выплачу поощрение. Лишних денег у воспитанников интерната просто нет. Уж 210 тысяч я в состоянии выкроить, а там предложу нашим спонсорам. Может, на девчонок они и расщедрятся. 10 час. Ленчик доложила, что в коридоре ожидают в очереди всего 3. Те, кто более всего любит спать. Я улыбнулся своим мыслям. Пытка лицезрением голых женских, почти сформировавшихся тел – это нечто. Так и импотентом стать можно. Сколько всего и сразу. Причем, что интересно, ведь уже и не прошу раздеваться полностью. Хватает мне и того, чтобы до нижнего белья раздевались. Но нет, некоторые из-за ширмы и вовсе сразу голенькими выходили. И так заговорчески улыбались. Я на простых обычных костылях. Мне руки свободными нужны. Дал команду Ленке уже после первых же пациенток нормальный женский халат принести, а то усядутся в неглиже напротив меня, пока я пытаюсь хоть какие-то записи сделать, и ужасно своими молодыми сиськами нервируют. Но теперь я буду спокоен. А вот продолжать лечение, чтобы и самому тренироваться, да и девчонкам помочь, буду уже планово. Причем ведь приятно девчонок лечить. Основное лечение пройдет у меня в ванной комнате с установленной там джакузи. Жаль только, что в большем только с некоторыми в теории замутить можно. Увы, уже не целки, как, например, Танюха. У каждой своя история, печальная в основном, как они стали женщинами. По идее, тех уродов к суду привлечь. Но сами девчонки уже простили своих, по сути, насильников. Говорят, сами же напились, сами же пришли в комнаты к пацанам. Да и чего говорить, сами ноги расставляли. Насилия как такового в этом вопросе не было. Но все равно на душе противно. Основные заболевания, как я понимаю, по целковой гамме тел девчонок, инфекции мочеполовой системы. Это словно бич. А ведь от решения этой проблемы будет зависеть, как они смогут все рожать, когда окончательно взрослыми станут. Вот и крайняя в списке. Одевается после осмотра. Ее в первую очередь на лечение записал. Есть проблемка – шрамы после операции. Просит попробовать убрать их с тела. Уж больно уродливо смотрятся. И следы от сильнейших ожогов. Горела девочка. Родители погибли, только она одна выжила. Было это очень давно, лет так 12 назад. Она тогда совсем писюхой была. Все, есть время отдохнуть, записи отсортировать, мысли в кучу собрать. Вот только не тут-то было. Разрешите? Я даже вздрогнул от неожиданности. Вот же! А как я вначале радовался-то! Ленка из-за открытой двери делает мне большие глаза. Я ее вроде как отпустил. Ей и отдохнуть надо. У нас еще ведь работа с командой в течение матча. Надо силы восстановить. Она сегодня только администратором работала. Все манипуляции с девчонками во время медосмотра были на мне. И вот еще пациентка. Вздыхаю обреченно. «Лена, ты по плану свободна», — говорю я. «Ребят, предупреди, что в течение часа буду. И прикрой там двери. Можешь на замок двери захлопнуть. У меня ключи есть, я закрою. А я пока пациенткой займусь». У Ленки глаза горят. «Ну, конечно, такая сенсация. Сейчас разнесет вести по всему интернату». «Да плевать». Жанка сама на такие действия с моей стороны меня спровоцировала. Вот только не понял. Похоже, она даже довольна фактом возможной утечки информации, что мы тут вдвоем на медосмотре закрылись. С чего бы это? Ведь эта лиса так просто ничего делать не будет. Расчет? На что? Правильно, что перед ней пацан, как она думает. Вот уверен, пришла произвести на меня впечатление своим безупречным телом. Зачем? Тут много вариантов. Вот только каждый из них абсурднее другого. Зачем ей малолетка? Хотя, признаю, во время нашего знакомства я несколько взросло себя повел. Про джакузи намекал. Проехаться в Хабаровск предлагал, в СВ, в одном купе. И ведь нагло намекал на не совсем дружеские отношения. Вернее, на интимные отношения, почти прямым текстом намекал. Правда, в тот раз Меня красиво очень поставили на место. Как там она сказала, типа я столько не выпью, окинув меня презрительным взглядом. Типа что тут себе нафантазировал малолетний толстый слизняк? А теперь? Что теперь-то изменилось? Что?